«Так у вас они работают?» – обрадовалась Мара. «Если да, то мы с радостью отсюда свалим. Я 2 часа искала этого оболтуса». Она продемонстрировала дружеский подзатыльник своему напарнику Генту. «Представляете, потерялся на этаже, и у нас камлинки не пашут, чтобы найти друг друга. Если б я не стала заглядывать в каждый уголок, то ты б тут помер», — сукоризной произнесла она. «Что, истории не слышал? Тут Палпатин с Вейдером людей только так теряли, когда хотели от кого-то избавиться. Лабиринт прям, да байки это все», — произнес старший охранник, возвращая им их поддельные идентификационные карты, сказки, которые имперцы распускали, чтобы их все боялись. При других обстоятельствах Мара бы рассказала ему парочку историй о нескольких клерках, которые умерли на своем рабочем месте здесь, в императорском дворце, и нашли лишь их мумифицированные останки. Но это разрушило бы всю легенду. «С картами у вас полный порядок», — произнес старший в наряде, придирчиво осмотрев техников. «Только что-то я вас тут раньше не помню. Я вас тоже что-то раньше не видела», — озадачила свое лицо Мара, постучав указательным пальцем по своим полным губам. «А вы здесь давно работаете?» «Полгода уже», — охранники напряглись. Старший положил руку на свою дубинку. «А», — простовато протянула Мара. «Ну тогда ясно. Мы в этом крыле впервые. До этого в вестибюле работали. Так и что вы тут делаете тогда?» «Если у вас участок в вестибюле», — в голосе старшего продолжала сохраняться подозрительность. «Ну вот», — Мара толкнула в плечо Гента, из-за него. Честно говоря, она даже не солгала. Именно ее ледоруб устроил каскадные отключения некоторых систем императорского дворца. Сделано это было заблаговременно, так, чтобы прикрытие было обеспечено как следует. «И что же он натворил?» — поинтересовался старший охранник. В глазах Гента появился страх. «Решил подзаработать несколько лишних кредиток», — вздохнула Мара. «Как услышал, что типа в этом крыле планируют больших гостей встречать, так сразу побежал к начальству, типа, я такой крутой спец, я тут быстро все починю. Ну и отправили нас сюда, меня, чтобы проверить системы освещения в помещениях общего пользования, а его, чтобы найти, где тут проблема с ретрансляторами в этом крыле. Так этот рохля еще успел где-то потеряться. Вот честно, ребят, он тут чуть не пропал. Хорошо хоть хватило ума назад идти той же дорогой. Ну или около того. Короче, нашла его в том вот закоулке. Она указала на тупик, откуда они вышли. Стоит, голову чешет. Видать, думал, что там дорога есть. А чего ты за него все говоришь? С подозрением поинтересовался старший охранник. Он посмотрел на Гента, которого трясло как идущий на посадку звездолет с неработающими стабилизаторами. «Не мой что ли?» Мара изобразила обиду на своем лице. «Обзываться нехорошо», — заявила она. «Он с рождения не мой, зато башковитый». Почесал теперь затылок младший имперец. «А как же вы по камлинку связываетесь, если он не говорит? А функция пилинга текстовых сообщений для чего?» — округлила глаза Мара. «Если он мне нужен, я ему напишу, как и он мне. Если надо встретиться, найдем друг друга по пилингу камлинков». «Мудрено», — озадаченно произнес старший охранник. «Надо бы вас как следует проверить через центральный пост, но камлинки эти хаттовые не работают». «Ну, это к нему претензия», — снова свалила вину Мара на Гента. «Хорошо еще у ледоруба хватало ума помалкивать. Лучше б чинил, чем блукал по коридорам». «Вот точно», — закивал головой молодой охранник. «Без камлинков как без рук. Вы это идите уже давайте, найдите причину, почему тут устройства связи не работают, и чините. Так мы завсегда», — заверила его Мара. «Нам бы только библиотеку местную найти». «А там что?» — оживился молодой охранник. «Так место ж общего пользования», — напомнила Мара. «Я ж говорила уже, в это крыло планируют каких-то шишек заселить. Вот мы тут и бегаем, как ужаленные, трудимся». «У начальства, как всегда, свои планы», — кивнул головой молодой охранник. «Ну что?» — он махнул рукой в сторону тоннеля коридора. «Идите уж, чего, не так быстро», — предостерег его старший коллега. Ткнув пальцем в небольшие сумки, перекинутые через плечо у Мару и Гента, он поинтересовался. «Что у вас там? Вещи?» — пожала плечами Джейд, продолжая разыгрывать из себя простоватую дуреху. Гент же впился пальцами в ремень своей ноши, перекинутой через плечо. «Если так пойдет и дальше, то он нас выдаст своим поведением», — подумала Мара. «Все хорошо», — ласково улыбнулась она приятелю. «Им надо просто посмотреть наши сумки. Это их работа. Переживать ей за содержимое было не нужно. Даже если эта парочка устроит ей тотальный личный досмотр, то единственное, что смогут обнаружить, Это лишь пара обычных мультиинструментов, да термос, сделанный по спецзаказу. Из последнего они могут даже попить, не отравлено для разнообразия. Вот только внутренний объем реальный не совпадает с предполагаемым визуальным. У Гента в сумке простая дека, что-то из продающихся на каждом углу Карусанта перекусов, такой же термос с внутренним секретом в колбе, да и все. Собственно, в отсутствии угрозы эти двое и убедились. Молодой охранник для приличия даже попытался разобраться с тем, что же есть у Гента на деке. Маре даже показалось, что он оказался разочарованным, когда увидел, что там нет ничего, кроме парочки совершенно легальных диагностических программ и переходников для подключения к различным типам сетей. Последние тоже не являются чем-то запрещенным в Новой Республике. Ближайшая библиотека, там, старший охранник махнул рукой куда-то в сторону дальнего конца коридора. Мара со всей серьезностью проследила за его подсказкой, мысленно отметив, что тот как минимум забыл упомянуть еще одно помещение подобного же назначения, вход в который располагался через 10 метров впереди, но на один уровень ниже. Император заботился о том, чтобы проживающим в его дворце разумным было комфортно, в том числе и при доступе к наиболее полным из открытых источников информации. «Ох ты ж!» — улыбнулась она. «Спасибочки, спасибочки, а я уж думала, что все, не видать нам сверхурочных. Так, а может вы подскажите, как отсюда потом выйти, чтобы не потеряться?» — поинтересовалась она. Настоящий ответ на этот вопрос она знала, но ее интересовало именно то, что скажут эти двое. Стандартный патруль на этаже включал в себя 5 таких отрядов безопасности. У каждого свой маршрут патрулирования, и эти двое наверняка хотели бы с ней пересечься после того, как техники закончат свою работу. По крайней мере, молодой охранник скоро слюной захлебнется, поглядывая на изгибы ее тела. «Ох, мальчик, не для тебя эта красота тренируется, да и вообще не для кого-то. Красивое и подтянутое тело в случае с Марой – это не средство поиска чьего-то внимания и одобрения, а, как ни странно это говорить, побочный продукт тренировок, необходимых для поддержания себя в нужной форме. Но, в общем-то, подтянутое тело, приятное на вид, помогало ей для того, чтобы облапошить таких вот простачков. По этому же коридору, сухо проговорил старший охранник, двигайтесь до упора, поворот налево и найдете выход. Ага, спасибочки, болванчиком закивала Мара. Несмотря на свое реальное настроение, она вежливо поблагодарила обоих за помощь, подавив желание внятно и четко объяснить, где она видела всех этих некомпетентных советчиков, учитывая, что она, даже с закрытыми глазами, нашла бы дорогу в любой уголок дворца. Но приходилось продолжать играть роль. За годы работы в качестве руки императора у нее вошло в привычку с легкостью играть недалеких и несколько глуповатых дам. От таких мужчины обычно не ждут угрозы, и частенько оказываются неприятно удивлены последствиями. Помахав напоследок охранником, она цапнула под руку Гента и неспешно направилась вместе с ним дальше по коридору, ощущая, как две пары глаз прожигают ей спину. Животные, как таких Карусант носит? Где ж вся та разрекламированная Галанетом порядочность каждого первого республиканского солдата, от хлебореза до оператора пусковых установок? Похоже, когда всем раздавали, этим двоих перепало совсем чуть-чуть. «Иди медленнее», — шикнула она на Гента. «За нами смотрит». «Кто?» — захлопал глазами Гент. «Ну, по крайней мере, хоть не повернул головы, и охранники не могли разобрать движение губ у немого. У них, по крайней мере у старшего в наряде, остались на ее счет определенные подозрения, она их ощущала с помощью силы. Проверить ее личность через камлинг он не мог, только если бы бросил свой пост и сам направился в центральную диспетчерскую. Правда, там бы ему подтвердили, что такой техник в самом деле имеется. Гент сумел подправить одну из баз данных, вот только в том-то и проблема, одну, женскую, базу данных мужчин, работающих в императорском дворце, он взломать не смог, пытался, но не вышло, а раз не получилось с одной попытки, то искушать силу новыми взломами, Мара ему запретила, поэтому они воспользовались уже проверенной схемой с подделками, сработает на один раз, и до тех пор, пока охрана не сможет понять, что к чему. Однако у этой парочки путь патрулирования явно не близкий, в качестве выхода с этажа они предложили ей отпахать 5 километров по главному коридору и добраться до центральной лестницы, как будто не знали про запасные и служебные выходы. Нет, конечно же знали, они не могли быть настолько глупы, что не обследовали каждый миллиметр стены панелей коридоров императорского дворца, и не смогли обнаружить скрытые проходы в стенах, как и пути, ведущие к замаскированным посадочным площадкам, но не заметить несколько десятков турболифтов, лестниц. Нет, эта парочка явно хотела, чтобы она покружила по этой части жилого комплекса. Наверняка, до тех пор, пока они не проверят их идентификационные данные, и в этом случае наверняка не будут поднимать тревогу, чтобы не вспугнуть Мару и Гента. Просто пошлют с обеих сторон коридора по группе спецназа, чтобы взять живыми безоружных шпионов. Но они не знали этого места так, как она. Это был этаж для избранных гостей, один из немногих уголков дворца, в котором император оставил все в точности так, как было до его прихода к власти. Гулять по здешним коридорам, с их старинными дверьми, не раздвижными, а подвешенными на петли, со стенными панелями и предметами обстановки, покрытыми искусной резьбой ручной работы, это было все равно, что отправиться на 1000 лет назад, в прошлое. Комнаты на этом этаже император обычно оставлял для тех, кто питал слабость к былым дням, или для тех, кому импонировала такая преемственность эпох. И мало кто знал, что все это сделано лишь для того, чтобы замаскировать огромное количество секретов Палпатина. Когда все вокруг кажется таким, каким было 20 лет назад, гость вряд ли ожидает, что резное панно из редкой породы дерева окажется потайной дверью, из которой выйдет киллер и парой движений струны вскроет горло своей цели, или утащит ее через тайные проходы прямиком в казематы, где дознаватели с успехом выдернут жертву внутренностями наружу, но необходимое получит. Правда, она лишь только сейчас задумалась о том, что некоторые из этих несчастных могли себя оговаривать лишь для того, чтобы закончить свои мучения. Дойдя до необходимой двери зала библиотеки, Мара провела своей карточкой по считывателю на панели. Красный огонек замка сменился на зеленый. «Пошли работать», — тем же простецким тоном произнесла она, продолжая играть свою роль. Но, едва за ними закрылась дверь, девушка преобразилась, как и Гент, который просиял, увидев самое современное компьютерное оборудование, установленное в десятках экземпляров по всей площади библиотеки, той самой, куда их направили охранники, чтобы точно знать, где их искать в случае чего, потому как жилые апартаменты опечатаны и попасть в них сейчас невозможно. «Не раззевай рот», — посоветовала ему Мара, — «мы здесь ненадолго». «А», — захлопал глазами Гент, — «я думал, ты хочешь войти в имперский информационный центр прямиком из библиотеки». «Да», — согласилась Джеди. Сила говорила ей, что здесь никого нет из разумных, но все может измениться в любой момент, сразу же, как только за ними придет спецназ, но не из этой. «А тут что, куча библиотек?» — ошарашенно поинтересовался Гент. Наверняка прикинул, какой размах финансирования использовал император, если для него не стало проблемой создать несколько подобных заведений, которые снабжены компьютерными терминалами, каждый из которых соразмерен стоимости хорошего космического корабля. «По одной на каждом этаже жилого представительского крыла», — пояснила Мара. «Расположены они для удобства совершенно симметрично. Мы находимся во втором зале, а работать будем в первом, но этажом ниже». «А как?» — хотел было поинтересоваться Гент, но она взглядом приказала ему сесть и не отсвечивать. Сама же девушка направилась вдоль полок с информационными чипами, выискивая необходимый для себя, и лишь когда скрылась за поворотом стеллажа, выпадя из поля зрения Гента, позволила себе сделать шаг в сторону, прислониться спиной к торцу другого стеллажа и медленно сползти на пол. Ноги стали словно ватные и внезапно ослабели. Она была здесь тогда, в ту минуту, когда император погибал у Эндора, но она все видела, как Люк Скайуэкер и Дарт Вейдер якобы убивали Палпатина, бедного и преданного собственной правой рукой. Какая драма! Морщинистый параноид как следует прополоскал ей мозги, но, благодаря Трауну, она смогла справиться. Так почему же она сейчас дрожит? Не от того ли, что вернулась туда, где прошли ее детство и юность? Ведь в одном из таких залов она, уже после уничтожения первой звезды смерти, впервые узнала о самом существовании такого разумного, как Люк Скайуэкер, и не от кого-то, а от самого Дарта Вейдера, который искал своего сына с помощью имперских баз данных. Ей повезло совершенно случайно, когда она сумела провернуть небольшую хитрость с компьютерным терминалом и восстановить последние рабочие файлы Вейдера. Интересно, а если бы темный повелитель тогда, почти 10 лет назад, знал, что он старый параноик, который совершенно напрасно подозревает руку императора в том, что 18-летняя соплячка якобы пытается занять при императоре место обладателя стильного черного боевого костюма и сексуального хриплого дыхания, то как бы отнесся к уготованному ему будущему. Мара подозревала, что охотился Вейдер за Скайуэкером отнюдь не из-за того, что тот уничтожил любимую игрушку Таркина и Императора. Нет, наверняка он уже тогда хотел перевести Скайуэкера меньшего на свою сторону и вместе выступить против морщинистого интригана. Даже не знаешь, как сложилась бы сейчас галактика, если б Вейдеру это удалось. Впрочем, для нее все решилось бы как раз в тот момент, когда пчета Скайуэкеров узурпировала трон Палпатина. Принимая во внимание, что Вейдер ее не просто недолюбливал, а ненавидел всеми фибрами своей души, ей бы свернули ее огненно-рыжую головку при первой же возможности. Девушка тряхнула рыжей гривой, отгоняя в сторону наваждение прошлого. Она прибыла сюда отнюдь не для того, чтобы предаваться воспоминаниям. Они с Гентом не могли пронести в императорский дворец оружие, даже то, что они прибыли через замаскированную посадочную площадку, не давало преимущества. Как в случае с охранниками, их могли обыскать в любой момент. Так что, Мара, зная, что из Гента стрелок, как из ранкора травоядные, решила вопрос с вооружением кардинально. Именно для этого они прибыли в библиотеку. Она уже объяснила Генту разницу между официальной позицией «один этаж», «одна библиотека» и реальным положением вещей. Но даже не это было ключевым аспектом их задачи. Она пришла в библиотеку за оружием. В каждой библиотеке находился огромный фолиант, озаглавленный как «Полная история малого Корвиса». Мара нашла его довольно быстро, он стоял там, где ему и положено. Судя по слою пыли на коробке с чипами, его не трогали даже республиканцы. Почему? Да потому что хроники планеты «Малый Корвис» — это пример такой заунывной и абсолютно ничем не выделяющейся хронологии отдельно взятой планеты, что ни у кого, кто посещал эти библиотеки, не возникало даже идей поинтересоваться, что же там такого интересного было за тысячи лет истории планеты. Мара как-то отважилась изучить оригинал. Так быстро ее не вырубало в сон даже после тяжеленных тренировок. Иными словами, никто в здравом уме и твердой памяти не стал бы интересоваться этой коробкой, кроме тех, кто знал таящийся внутри нее секрет. Бластер, который она извлекла из коробки с историей малого Корвиса, немного, но довольно разительно отличался от того, каким она обычно пользовалась, держа его в замаскированной кобуре на левой руке. Заряд в картридже не такой уж и большой, но хватит на хорошую перестрелку. Вернувшись к Генту, девушка скользнула по нему взглядом. Взломщик уже распотрошил свой термос, вынимая из него чипы с необходимым программным обеспечением. Также разборке подверглась и дека, внутри которой располагались необходимые платы и чипы. Работал ледоруб проникновенно, с полной отдачей и при этом очень быстро. Мара, развинтив собственную емкость, вынула из нее потайную кобуру, которую прицепила на положенное ей место. Следом на свет появилась рукоять светового меча, некогда принадлежавшая магистру-джедаю. Мара в очередной раз поклялась себе, что раздобудет необходимые детали и соберет себе свой собственный. Быстро запустив парочку компьютеров в фоновом режиме и загрузив на них ничего не значащие диагностические программы, она разлила кофе из термоса по кружкам, расставила их рядом с рабочими машинами. У любого, кто войдет сюда, возникнет мысль, что техники только-только отошли, ведь скрытые в кружках миниатюрные элементы питания будут поддерживать кофе в горячем очень и очень долго. «Идем», — произнесла она, схватив Гента за руку и буквально волоча его за собой в сторону стеллажей. Одну из ненужных теперь сумок она бросила на стул, во вторую сложила термоса и изъятые из деки сверхъемкие накопители информации. Схему электропитания представительского крыла императорского дворца она знала наизусть, как и многие из его секретов. Но сейчас ни один из них не мог помочь ей преодолеть полуметровое перекрытие пола, кроме светового меча. С шипением из рукояти вырвался энергетический клинок, который она погрузила в пол, совершая первый разрез под необходимым углом. Вырезать дыру в полу просто, а сделать так, чтобы извлеченный элемент еще и встал на место, не рухнув при этом на этаж ниже и не дав спецназу подсказку, куда ж они все же делить, уже сложнее. Особенно для той, кто очень долго не использовала силу. Каждый раз для этого ей приходилось долго концентрироваться. И даже после небольших манипуляций в присутствии охранников, чтобы узнать настроение последних, ей было не очень хорошо, наваливалась усталость. «А во», — с восторгом произнес Гент, — «у тебя и такая штука есть, у каждого свои инструменты работы», — ответила она, делая второй надрез. Сила эхом подсказывала ей, что рядом все же есть разумные, но времени на то, чтобы дождаться, когда те уйдут, у нее просто не было, да и вроде бы не так уж они и близко. Сделав треугольную вырезку в полу, Мара с третьей попытки смогла вытащить усеченную треугольную пирамидку из пола. Дав краям лаза подостыть, она помогла Генту спуститься вниз, затем спрыгнула сама и вновь призвала на помощь силу, чтобы вернуть вырезанный кусок пола на место. И с каждой секундой ей становилось это делать все сложнее. Наконец, когда со скрипом и небольшим грохотом лаз оказался замурован, девушка перевела дух. «Работай», — произнесла она, кивнув Генту в сторону ближайших компьютерных терминалов. «Сперва заблокируй все двери». «Готово», — сперва пару секунд ответил он, вновь ныряя в царство своих цифр, и протянул соединительные провода между термосами и носителем данных. В цилиндрических устройствах, в которых они пронесли все необходимое для взлома, также, между внешней и внутренней стенок, располагались массивы хранилищ информации, самых емких, какие только можно было купить за деньги у верпинов и гивинов. Гент потратил немалое количество времени, чтобы модернизировать их, расширив и без того заоблачные объемы хранения данных. Но даже в этом случае не было гарантии, что получится скачать из информационного центра всю необходимую информацию. Поэтому для этих целей Гент написал мощный компрессор данных. Впрочем, Мара понимала, что и этого не вполне может хватить. Ледоруб без лишних слов уже уселся за ближайшую машину. Как только компьютерная система запустилась, молодой человек принялся над ней колдовать с азартом профессионального игрока в саббак, постепенно подключая к разъемам на панелях устройства все новые и новые чипы. Программы загружались в компьютер и расходились по единой информационной сети императорского дворца, превращая каждый терминал в резиденции императора из самостоятельного оборудования с конкретным процессором в массивный суперкомпьютер, необходимый для того, чтобы провести быстрый взлом и скачивание данных из подвалов дворца. Джейд отметила, как без постороннего влияния сами по себе начинают загораться индикаторы активности всех без исключения компьютерных терминалов в библиотеке. Перехватив световой меч поудобнее, девушка еще раз мысленно повторила механизм его активации, который и без того выучила наизусть и довела до автоматизма, после чего направилась на обход помещения библиотеки. Сила подсказывала ей, что рядом есть разумные, но она не могла понять, где именно. Бежать в другую библиотеку времени у них не было, охранники вот-вот могут узнать о поддельном удостоверении Гента. Учитывая царящую здесь атмосферу тотального недоверия в связи с утечками правительственных секретов к Трауну, не мудрено, что охранники не будут столь великодушны и не станут бить баклуши. Тяжелые деревянные двери смогут выдержать непродолжительный штурм, конечно, если у спецназа под рукой не будет сразу чего-то помощнее обычных бластеров. Интересно, а охрана знает, что в сердцевине каждого дверного полотна находится тонкая бронированная пластина дюрастели, благодаря которой штурмовать им придется долго. Время – вот ресурс, который им нужен для того, чтобы осуществить задуманное. Никто не намеревается уничтожать императорский дворец, и даже парализовать его работу тоже не нужно. Трауна интересует только информация, и небольшой подарочек для тех, кто попробует все же вскрыть секреты императора и империи. Неожиданно, Мара услышала негромкое попискивание, кто-то пытался перенастроить камлинг. Напрасная затея, учитывая тот факт, что с момента начала вторжения Гента в сеть императорского дворца, все коммуникационные станции просто упали и перестали хоть как-то отзываться на команды операторов. Со стороны, по крайней мере первые несколько часов, это будет выглядеть как последствия каскадных сбоев, терзавших дворец очень и очень долго. Мара постаралась сконцентрироваться на силе, делая шаг из-за очередного стеллажа, надеясь отыскать источник потенциальной проблемы. Но реальность оказалась гораздо прозаичнее. Навстречу ей грациозной походкой шла высокая женщина с белоснежными волосами. Ее аристократическое лицо сразу навевало подозрение на альдеранские корни, а вот походка. Женщина явно боец, вероятнее всего, диверсант. «Поздравляю», — мысленно поаплодировала себе Мара, отводя за спину руки. «Ты нашла свою республиканскую копию». «Здравствуйте», — сказала незнакомка с профессионально сдержанной улыбкой. «Вы техник, ведь так?» «Ну да». Девушка добродушно улыбнулась и закивала. «Ремонтирую тут сбой». «Дверь, ведущая в библиотеку, оказалась заперта», — пояснила обладательница белоснежной копны. «А мой компьютер по неизвестным причинам завис». «Так уж и неизвестным», — хмыкнула Мара. «Эта женщина опасна. Долго заговаривать себе зубы она не позволит». «Заперта?» — изобразила Мара удивление. «Похоже, сбои до этой системы начались. Вы не знаете, из-за чего это все нормально работало столько времени, а тут раз и посыпалось. Нет ни малейшей догадки, улыбка этой женщины была такой же холодной, что и взгляд ее глаз. «Так вы поможете мне с дверью, так воспользуйтесь другой», — брякнула Мара, из последних сил стараясь сдерживаться, чтобы не кинуться в лобовую атаку. Эта женщина чем-то выбешивала ее, словно что-то знакомое, неосознанное. Там, в дальнем конце есть еще одна, ведет к турболифтам. Еще одна, белоснежные брови взметнулись вверх. Чтобы осознать сказанное, Маре потребовалась секунда. Альянс повстанцев захватил Корусант 3 года назад. Императорский дворец был их первостепенной целью, и они уже всецело его обжили и используют по своему назначению. Они что, не знают про запасные выходы? Я могла просто войти через черный ход, добраться до резервного командного центра, всех там убить и выполнить работу оттуда, поняла девушка. И никаких тускинских плясок. Хат, да может вообще стоило воспользоваться служебным турболифтом, спуститься в подвал и вырезать серверы прямо из стены информационного центра. Нет, серьезно, в коем-то веке она решила перестраховаться и на тебе, перехитрила саму себя. Ну да, Джейд изобразила недоумение. Главный вход в центральной части библиотеки, а аварийный, в дальнем конце. Это все знают. Например, я, впервые слышу, голос незнакомки был спокоен. Но Мара уже видела, что та несколько отвела правую ногу назад. Игра пальцами правой же руки. Так профессиональные бойцы стряхивают напряжение с кисти и запястья перед боем. Умная девочка. Уже готовится к драке. Вот только ничего не будет. Один укол светового меча в твое до безобразия холодное, но красивое, вот сучка. Лицо и все, что нужно, так оттолкать тебя под ближайший стол. Точно, уточнила Мара. Может, вы тут просто не местная? Я, Винтер, помощник принцессы Лии Органы Сола и советника Монматмы, без какого-либо чванства произнесла беловолосая. Я здесь везде, местная. Нет, точно сучка. Такую убить жалко, бесценный источник информации. А, Мара продолжала выигрывать время для агента. Мара из-под тишка покосилась на блондинку. Она читала все досье императора, разведки, убектората и всех-всех-всех, кто только мог предоставить главе империи информацию на лидеров и наиболее важных членов альянса повстанцев, но имя Винтер ей решительно ничего не говорило. А значит, та либо свежеспелая помощница, либо была на задворках. То-то мне лицо ваше показалось знакомо. А мы с вами в альянсе не пересекались? В снабжении. Тыловые подразделения – это самая монотонная, муторная и совершенно не запоминающаяся часть службы любого солдата. Конечно, если он не приворовывает. Так что, крайне маловероятно, что это Винтер. Нет, уверенно произнесла та. Вас никогда не было в службе снабжения Альянса. У нас была небольшая группировка. Большую часть войны я летала от планеты к планете, работала на группу материального обеспечения, ответила Винтер. И ее пальцы на правой руке сжались в кулак. Я знакома со всеми снабженцами всех без исключения групп и группировок повстанцев. Гонишь? Продолжала осторожно прощупывать почву Мара, а в груди зародилось крайне нехорошее предчувствие. По всей галактике были сотни ячеек, если не тысячи. «Я запоминаю все, что вижу», — ответила та. «И кого вижу? Меня забрасывали на склады империи, и с одного взгляда я запоминала расположение всего груза. Вас я вижу в первый раз. Кто вы, и что здесь делаете? Сила, да у тебя поистине изощренное чувство юмора», — мрачно подумала Джейд. Она поняла, кто стоит перед ней, и оттого желание взять эту женщину живой нарастало с каждой секундой. В отчетах, относящихся к периоду до битвы у Ивина, руке императора не раз и не два попадалась на глаза информация о таинственном агенте мятежников. Никто не знал ни его расы, ни пола, ни подлинной личности, зато знали способ его работы и уникальную способность, эйдетическую память. Даже в галактике разумные с подобным даром появляются очень редко, за исключением нескольких раз. Рада наконец-то познакомиться, наводчик, против воли сардонически улыбнулась Мара. Много же ты нам крови попила. Кто ты и что здесь делаешь? Женщина, услышав одно из своих прозвищ, то, которое обожали имперцы, сделала шаг назад, чтобы разорвать дистанцию. Генерал Соло скоро прибудет сюда и тогда. Но ты же должна понимать, Мара картинно выбросила фиолетовый клинок из ладони, что тебе это уже не поможет. Рука императора, голос Винтер дрогнул, слегка, практически незаметно. Похоже, новая республика все же смогла найти пару лазеек к секретам под императорским дворцом, потому что единственная база данных, в которой фигурировала Мара, располагалась именно там. Вот и познакомились, расплылась в улыбке Джейд, бросившись в атаку. За годы службы как на борту ударного крейсера типа «Уравнитель» в Великой армии Республики, так и на борту имперских кораблей, капитан Пиллион участвовал, наверное, в сотнях, если не тысячах сражений. Сперва ты ими гордишься, пересказываешь каждому своему приятелю и знакомому любое боестолкновение, описываешь в красках и всеми возможными словарными эпитетами передаешь то, как ты был рад находиться на борту корабля, который участвовал в столь занимательном сражении. После первой сотни сражений такое желание уже сокращается до немногословного описания лишь самых занимательных из всех. С годами, когда жизнь превращается в череду сражений, патрулирований, ремонтов, техобслуживания, стычек с пиратами и прочую рутину, о службе хочется говорить уже как можно меньше. Просто потому что надоело. Человек такое существо, что со временем даже самые яркие эпизоды в жизни теряют краски, выцветают и уходят в такие уголки памяти, что уже и не хочется их оттуда доставать. Но появление Трауна изменило все, и не только в жизни самого Пиллиона, но и каждого первого члена экипажа звездолетов, находящихся под его командованием. Гилот, как и многие, относился весьма скептически к талантам Трауна побеждать, изучая искусство противника, но тем не менее не мог не признавать, что этот прием реально работает. Серия побед, которая следует за этим часом, говорит сама за себя. Скепсис сменил место восхищению и уважению, и подсознательному желанию понять Трауна. Если прежде он и вовсе казался непостижим, то после Эбраскай его планы, пусть и оказались на порядок сложнее, изобретательнее, многостороннее, но все равно были воспринимаемы и понятны. То ли сказывалось время, которое гранд-адмирал провел на борту Химеры, то ли сам Пиллион научился так или иначе понимать своего командующего, но он ловил себя на мысли, что нет-нет, но ухватывает смысл замыслов Трауна. Правда, практически всегда оказывается, что план намного сложнее и многостороннее. Такого в прошлом Траун не делал. Максимум, 1-2 сторонние линии и точное исследование генеральной линии. Сейчас же, Траун вполне запросто ломал график операций, корректировал их практически на ходу, допускал те или иные провалы, ага, еще по ней случались, было бы даже интересно, некоторых из своих замыслов, но у него наготове всегда были резервные, это, необычно, он стал более открытым, чуть менее холодным, нет, Пиллион мог поклясться, хотя клятвами атеиста сыт не будешь, что нет-нет, но гранд-адмирал позволяет себе тонкие шутки, которые услышать от него было немыслимо. Сперва Пиллион переживал по этому поводу, потом начал присматриваться, все ли в порядке с гранд-адмиралом. Мелькала даже шальная мысль, правда проистекала она лишь из-за того, что Траун неожиданно перестал на какое-то время любоваться своим голографическим музеем, что Траун не в себе. А уж когда гранд-адмирал прямо сказал ему, что может и не дожить до реализации всех своих планов и передал ему информационный чип, у Гилода едва мозг не взорвался, и это все расставило на свои места. Траун в самом деле рассматривает всерьез вероятность своей гибели. Он что-то узнал, что-то крайне важное и неприятное, и это изменило его, ровно настолько, что он стал человечнее, что ли. Нет, он и раньше не был похож на Хатта, но его поведение было окутано чрезмерной загадочностью. Он брал ответы словно из воздуха, понимал врага с одного маневра. Сейчас же Траун стал более человечным, что ли, он начал улыбаться, сдержанно, но все же, он стал проявлять некоторые эмоции. Гилот до сих пор не мог себе признаться в том, что больше его удивило тогда в кабинете гранд-адмирала, как Нагри и гвардеец попытались убить друг друга, или то, что Траун повысил голос, а на лице у него промелькнула эмоция раздражения. Но больше всего Гилота ставило в тупик то, что гранд-адмирал охотно объяснял ему все то, что делает. Конечно, когда сам Пиллион созревал до правильных вопросов, но это все равно прогресс. Воевать под командованием такого гения, как Траун, желание любого военного, но царапает за живое, когда ты рядом с ним всего лишь секретарь, который выполняет его команды, а тактическая инициатива, вплоть до битвы за верфи Хаста, неуклонно подавлялась и игнорировалась. Что ж, наверное, стоит после этой миссии поставить капитану Мору выпивку, за то, что оказался достаточно упрям и целеустремлен, чтобы заявить об этом Трауну в лицо, и выжить. Гилот прекрасно знал, как к нему самому относится большинство командиров во флоте. Безинициативный служака-исполнитель, чьи годы славы и таланта давно остались позади. Может быть, поэтому Траун фактически выбрал его в качестве флагманского капитана, а еще Пеллион очень опасался того, что именно из-за него Траун стал таким человечным, что ли. Налет загадочности немного потускнел, Чизз даже как-то органически смотрелся среди людей на борту Химеры, что с его кожей и горящими глазами, весьма проблемно. Но нет, за прошедшие месяцы он стал тем, кого принято называть отец-командир. Пеллион как-то слышал, что нижние чины его корабля обсуждали безжалостность Трауна к противнику при Ханагре. А ведь это совершенно нормальная ситуация, когда во время сражения теряются несколько кораблей. Никто бы даже не обратил внимания на то, как сильно избит тот средний крейсер. А Траун мгновенно перекроил картину сражения, чтобы превосходящим огнем со звездного разрушителя разделаться с ударным фрегатом. Траун не пояснял причин такого решения, да и не нашлось тех, кто спросил бы, но нижние чины свято верили, что гранд-адмирал покарал обидчиков корабля его флота. На борту того удара выжили немногие, а вот на фрегате вообще никто. Мстительность в Трауне Пеллион прежде не замечал и вполне мог предположить, что тот лишь отреагировал на возможный прорыв строя и не дал добить подранка. Он мог бы даже обстоятельно рассказать об этом нижним чинам, чтобы вывести их из заблуждения, но остановил себя. Почти 6 лет прошло с момента уничтожения второй звезды смерти и начала развала Галактической империи. Поражение за поражением, уничтожающие обученных и квалифицированных кадров флота, на место которых приходили слабо подготовленные юнцы, которых поражения лишь деморализовывали, и Траун дал им надежду, показал, что противника можно побеждать, даже в меньшинстве. Поэтому Пеллион ничего не сказал. Людям нужно во что-то верить. Почему бы не в то, что Траун стал более человечным и даже месть за погибших подчиненных ему не чужда. Даже если он изменился эмоционально, стал проще, то вот его планы. Хат, он раскусил действия вражеского командира Монкала Мари Прихости только лишь на основании всего парочки произведения искусства. Порой голова шла кругом от всех этих планов в планах. Гиллада так и подмывала спросить у гранд-адмирала, а сам-то он не запутался в них, или, быть может, записывает где-то. Ну, тогда было бы неплохо поделиться, а не сообщать лишь контрольные точки, расписанные едва ли не поминутно. Впрочем, Пеллион считал, что Траун сам все расскажет, когда он найдет правильные вопросы и задаст их. Командир Химеры вздохнул, наблюдая за тем, как сквозь центральный иллюминатор его корабля вырисовывается огромное, золотисто-коричневое небесное тело. В дрожь бросает от того, что на этом безжизненном куске камня может кто-то жить, поморщился Пеллион, прокомментировав свой первый взгляд на планету Лок. Планета Лок, галактика полна неожиданностей, философски заметил традиционно сидящий в своем кресле посреди центрального помоста гранд-адмирал, спокойный, невозмутимый. Поэтому мы подошли к Локу в то время, когда его спутник находится на другой стороне планетарной орбиты. Командир Химеры кивнул в сторону тактического монитора, на котором отражались данные о системе Картак, и в особенности, о ближайшей к звездному разрушителю и сопровождающему его черному аспиду планете. «Правильно, капитан», — подтвердил Траун. «Нам ни к чему сюрпризы от орбитальной оборонительной пушки. Будьте так добры, откройте общий канал связи, держите эскадрильи готовыми к сражению и отслеживайте наше положение». Пеллион отдал соответствующее распоряжение. Есть ли смысл говорить Трауну, что в таком случае его услышит вся звездная система, каждая лоханка в ее пределах? Нет, не нужно, он наверняка знает это сам. На то и расчет, наверное. На совещании Траун не сообщил подробностей, только поставил задачи. Говорит гранд-адмирал Траун, верховный главнокомандующий вооруженных сил Галактической империи, спокойным, но волевым голосом произнес командующий в микрофон Камплинка, закрепленный на воротнике его белоснежного кителя. «Я желаю говорить с капитаном Нимом, лидером организации, известной как Мстители Лока. Побьюсь от заклад, что этот парень сейчас ищет нору поглубже», — хмыкнул Пеллион. «Придержите свои деньги, капитан», — посоветовал Траун. «Вам еще будет куда с толком потратить свое жалование. Капитан Ним ответит нам с минуты на минуту. Проконтролируйте, чтобы те истребители, которые капитан Ним выпустил в нашу сторону со станции Лок, находились в поле зрения наших пилотов и артиллеристов». Гиллад молча кивнул. «А да, эти 12 отметок он заметил. Н-6 Скурдж. Весомая машина. Техники Химеры разобрали имеющийся у них образец по винтикам, чтобы подтвердить, несмотря на прошедшие 3 десятилетия с момента изготовления, истребитель довольно серьезный противник даже сейчас. «Первая эскадрилья перехватчиков, быть готовыми к вылету», — произнес он в свой комлинк. «Цель — системы защиты истребителей станции ЛОК». Лейтенант Креп приказ понял, прозвучал ответ командира названного подразделения. Пеллион перевел коммуникационное устройство в режим ожидания как раз в тот момент, как ожил общий канал связи. «Хо!» — раздался характерный говорок обитателя внешнего кольца. «И явно, не человека. К нам в гости пожаловали имперцы. Далековато вы забрались, гранд-адмирал Траун, от своих осколков. Вас не просто найти, капитан Ним», — продолжил командующий. «Однако, встретиться нам было необходимо». «Вот как?» — удивился незримый собеседник. Траун сознательно не использовал голокоммуникатор, чтобы не идентифицировать себя. Да и слишком большая эта честь для какого-то там пирата – общаться вживую. В прошлом голосвязью в имперском флоте пользовались лишь для связи между собой высшие чины. «Система монастырь», – уточнил Траун. 10 суток назад вы и члены вашего формирования участвовали в атаке на средний транспорт ГР-75 и уничтожили его. Несмотря на то, что вас предупреждали, что корабль и груз, находящийся на нем, принадлежат империи. «А-а-а», – протянул пират. Пеллион отметил, что на тактическом мониторе появилось больше красных точек. «Сэр», – зашептал ему в ухо лейтенант Шель, – «как этот парень вообще так часто оказывается вахтенным офицером? Его наказания уже давно себя исчерпали. Он что, специально с кем-то меняется вахтами, чтобы почаще быть на мостике, когда Траун устраивает очередные кровопускания противникам?» Если так, то Шель серьезно вырос в глазах собственного командира. «Надо будет глянуть график заступления на вахту. Шель должен быть в следующей, но не в этой». С планеты поднялись 2 эскадрильи малых летательных аппаратов. «Держат курс на нас. Опознаны как модифицированные охотники за головами. Определить их в цели 1-й и 2-й эскадрильи истребителей», — быстро прошептал Пеллион. Не нравится ему это. Хоть он и привык, что Траун не сует голову в петлю без гарантии ее разорвать, но сейчас 2 его корабля зажаты между гравитационным притяжением планеты ЛОК с одной стороны, подпираются с кормы астероидным полем, полным обсидиановых булыжников, которых весьма трудно обнаружить. По левому борту висит, похоже, самодельная станция ДОК-ЛОК, ощетинившаяся дюжиной истребителей, а по фронту уже приближаются 24 вполне себе реальные проблемы. Итого, 3 эскадрильи из 5 уже задействованы. А Траун даже отказался задействовать крестоносец 2 на этом этапе. «Корвет потребуется нам позднее», — так он сказал. «Но, когда позднее? Когда им насуют полные борта протонных торпед? Хатг знает, сколько там у этого Нима еще мла есть в активе. А я-то гадаю, кто ж вас навел на курс», — продолжал пират. «Тебби, старый знакомый. Траун, я хоть и не питаю нежных чувств к империи, но вы бы убирались по добру по здорову. Мои дела с Тибиросом, только мои». «Больше нет, капитан Ним», — произнес Траун. «Вы уничтожили груз, который капитан тебе раздобыл для меня. За это необходимо ответить». В ответ раздался смех. «Гранд-адмирал, вы тут у нас новенький?» «Да», — отсмеявшись, поинтересовался Ним. «Имперцы приходили к ЛОКу так часто, что я даже считать не успеваю. Причем приводили силы побольше 1 звездного разрушителя и крейсера-тральщика. Каждому из них мы как следует намяли бока так, чтобы они нас больше не беспокоили. На самом деле вы просто договорились с Гранд-маффом Таркиным», — прервал его Траун. «Поставляли ему ресурсы и своих рабочих в обмен на то, чтобы он не разогнал ваш притон, а вас самого не протянул по килю своего звездного разрушителя от носа до дюз-двигателя». Пеллион округлил глаза. «Это что за? Ним ведь пират, и не принадлежит к человеческой расе. Таркин, известный своими взглядами и жестокостью, никогда бы...» «Ха!» — спустя пару секунд молчания ответил Ним. «Хороший ход, гранд-адмирал. Хотите посеять среди моих бойцов смятение, оболгав меня? Констатирую факты, капитан Ним», — заявил Траун. «Таркин – известная личность во внешнем кольце, и его взгляды хорошо известны. Даже пиратам Каврилху потребовалось ради выживания забиться в самые дальние норы и вылезти только после определенных событий. А вы же безбедно существуете здесь столь долгие десятилетия. Интересно, знали ли вы, что Таркин прикончит ваших подчиненных, или в самом деле так глупы, чтобы рассчитывать, будто он останется верным договоренностям? На глупца вы не похожи, они столько не живут. Значит, напрашивается всего один вариант». «Траун», — в голосе Нима появилась угроза. «Вижу, ты вообще не знаешь, как вести дела во внешнем кольце. Оскорблять того, к кому ты прилетел домой, это верный путь к войне. Именно поэтому, капитан Ним, произнес Траун, я прилетел к Лакусам, чтобы договориться с вами. Вы получите капитана Тибераса. Ох ты ж, в голосе пирата послышалось удивление. Настолько, что три эскадрильи его кораблей даже застыли на месте, словно в ожидании. С этого и надо было начинать, Траун. Ты мне Тибераса и можешь лететь куда угодно. Обстоятельства нашей договоренности будут иными, жестко сказал гранд-адмирал. Вы получите Тибераса и ответ о причинах его ненависти к вам лично, а в обмен вы и ваше объединение пиратов будете работать на меня, а также поспособствуете достижению тех целей, которые мне необходимы в системе Картак. Повисло молчание. Пеллион еще переваривал в голосе новую информацию о Таркине. Как раз в этот момент он увидел, что черный аспид развернул два вектора генераторов гравитационных колодцев, направив один из них на две эскадрильи противника, а второй, перпендикулярно, блокируя третью и станцию Лок. ХМ. Интересное предложение. Ним молчал 3 минуты. Ну давай побеседуем, Траун. Я жду тебя и Тибераса в своей крепости. Офицер системы связи подал знак, что на отдельный компьютер загружены поступившие с поверхности координаты. Мои парни сопроводят тебя. Гилот уже начал гадать, как Траун размажет наглеца, когда произошло просто невообразимое. Мы вылетим на Лямбде, произнес Траун. Я, капитан Тибераса и отряд штурмовиков сопровождения. Эскортировать нас будут ваши истребители. Траун, угрожающе прорычал Ним. Так дела не делаются. Ты не командуешь моими истребителями. Ты либо доверяешь мне, либо... Мстители Лака столь небоеспособны, что им угрозу составит всего один транспортный шаттл. Поддел его Траун. В ответ послышалось рычание. Хорошо, произнес Ним. Жду. Встреча будет организована по высшему разряду. Надеюсь, ты не против пышных встреч. А, гранд-адмирал, на орбите находятся 3 ваших эскадрильи, капитан Ним, все так же спокойно продолжал Траун. Я был бы вам признателен, если они присоединятся к эскортированию моего челнока. Ним на какое-то время пропал. Достаточно будет и тех 2, которые висят по носу твоего разрушителя, Траун, вальяжно произнес лидер мстителей Лака. Как скажете, капитан Ним, произнес Траун, на будущее. Я уверен, что вы в состоянии запомнить, что к имперскому командующему следует относиться более уважительно. Мой челнок вылетит через несколько минут. Гилот, а вместе с ним и все, кто находился на мостике, почувствовал, как его челюсть падает на полированный пол центральной платформы мостика. Это точно Траун. Что вообще происходит? Где обещанное им на совещании усыпление бдительности капитана Нима? Траун решил залезть в ловушку. Да его ж собьют прямо на орбите. Хех, произнес Ним. Ну ладушки, Траун, давай, я жду. Расскажешь мне, как там к вам, имперцам, следует обращаться. А я покажу, как мы с вами обходимся здесь у нас, в системе Картак. Не терпится увидеть это собственными глазами, капитан Ним, произнес Траун. Конец связи. Хыха, ну тип того. После того, как канал связи иссяк, Пеллион недоверчиво посмотрел на гранд-адмирала. «Сэр, это же очевидная ловушка», — произнес он. «Конечно, капитан», — тон Трауна не изменился. «Именно поэтому к планете отправится челнок 17». Гилот насторожился. «Тот самый, который модернизировался все время перелета до этой системы». «Я понял, сэр», — за могильным тоном ответил Пеллион. «Вы уверены, что отряда штурмовиков будет достаточно?» На губах Чисса появилась знакомая улыбка. «Приготовьтесь, капитан», — загадочно произнес гранд-адмирал. «Сегодня мы получим сатисфакцию за уничтожение нашего конвоя в системе Монастырь и преподадим пиратам в системе Картак такой урок, которого они ни за что не забудут». Гилоду ничего не оставалось иного, кроме того, как молча кивнуть. Его голову посещали мысли, что однажды Траун заиграется со своей чрезмерной уверенностью. «Сэр», — осипшим голосом произнес Гилот, — «лететь туда самоубийство». «Капитан», — мягко произнес Траун, поднимаясь из своего кресла и сделав знак телохранителям, к присутствию которых на мостике вахтенные привыкли так же быстро, как и предметам мебели в своих каютах. «Мы договорились с капитаном Нимом. Мой шаттл отправится к Лаку вне зависимости от того, какие предчувствия вас и остальных одолевают. Приказы остаются теми же на время моего отсутствия». «Выше нос, капитан», на губах Трауна появилась легкая улыбка. «Мы уже их сломали, осталось лишь добить». С этими словами гранд-адмирал в сопровождении телохранителей направился в сторону выхода с мостика, унося с собой надежду. После того, как гранд-адмирал в сопровождении своих телохранителей, Нагри и императорского гвардейца, покинул мостик, лейтенант Пшель не выдержал. Он был свидетелем немалого количества битв, чтобы перестать себя считать новичком в военном деле. Он при каждом удобном случае старался продлить свое нахождение на мостике, прислушиваясь к разговорам Трауна и Пиллиона. Тот самый разговор, когда Траун фактически отчитал его за мальчишество, надолго запал в голову лейтенанта, и он поставил перед собой цель, во что бы то ни стало научиться у Трауна и Пиллиона всему, что можно. Для него эти двое – неоспоримые авторитеты, и других таких победоносных командиров по всей территории имперского пространства или любых других имперских осколков нет и не будет. Пробежав мимо ямы, в которой каждый офицер поднялся со своего места и пожирал взглядом либо тактический монитор, либо центральный иллюминатор, Пшель краем глаза отметил, что из всей вахты мостика лишь один оператор притягивающего луча о чем-то говорил по своему камлинку. Тихо-тихо говорил, видать рассказывает обо всем происходящем остальному экипажу, который пребывает в догадках относительно происходящего на мостике, да и на большей части разрушителя, тоже. Сэр, голос лейтенанта предательски дрогнул, когда он обратился к Пиллиону. Скажите, что это шутка и гранд-адмирал не собирается лететь к пиратам на одном челноке? Да, лямбда защищена и неплохо вооружена, но две эскадрильи истребителей противника, они ведь собьют корабль, и гранд-адмирал погибнет. Пиллион повернул голову в его сторону. Пшель почувствовал, как у него перехватило горло. Он не часто видел командира Химеры в ярости, но сейчас капитан яростно дышал, его ноздри раздувались от вдыхаемого в могучую грудь воздуха. Казалось, что форминка вот-вот лопнет от того, как вздымается грудь немолодого командира Звездного Разрушителя. Его седые волосы и усы стояли торчком так, что делали его похожим на ощерившееся животное, а в глазах плескалась такая неподдельная ярость, что Пшель предпочел сделать пару шагов назад. Враги, с которыми он в составе экипажа Химеры сталкивался, как и сами битвы, были весьма разнообразны. Некоторые из врагов были умными, другие – осторожными, третьи – хитрыми, но встречались и крайне некомпетентные. Как правило, среди экипажа блуждало мнение, что Траун уничтожал чьих-то политических протеже, отхвативших должности выше своих способностей и тактических умений. Задействованные Трауном и Пиллионом в боях стратегии и тактики тоже разнились, начиная с простоватых и заканчивая коварными, а то и вопиюще жестокими. После Ругасы, Хаста, Ханагра экипаж уже буквально был готов канонизировать своего гранд-адмирала, несмотря на то, что порой исход сражений не предполагал прямой выгоды. Но как потом оказывалось, неоднозначные результаты оказывались огромным благом для всего флота, как, например, операция в Дофильвианском секторе, вдохнувшая в них новое дыхание и веру в свои силы. Но никогда еще за свою карьеру лейтенант Пшель не наблюдал ситуаций, чтобы гранд-адмирал Траун так глупо рисковал собой, и чтобы его действия приводили капитана Пиллиона в бешенство. Пшель, командир Химеры, произнес его фамилию так, словно выплюнул ругательство. «Вернитесь на свой пост». «Но, сэр», — жалобно попытался было возразить молодой офицер, «гранд-адмирал, его нужно остановить, немедленно», — рявкнул на него Пиллион так, что лейтенанта буквально обдало горячим дыханием немолодого командира. Пшель почувствовал, как внутри него все сжалось, совсем по-мальчишески подступили к горлу слезы, предательски увлажнились глаза. «Есть, сэр», — всхлипнул он, крутанувшись через левое плечо и занеся ногу для шага. «У меня те же чувства, лейтенант», — негромко произнес Пиллион. Пшель закусил губу, чтобы не разрыдаться как мальчишка, до боли впился ногтями в ладонь, почувствовав, как потекло что-то горячее и липкое меж пальцев. «Я не знаю, что движет гранд-адмиралом, но...» Пиллион замолчал, шумно вдыхая воздух, словно насос. «Я всеми фибрами души надеюсь на то, что гранд-адмирал имеет на руках нужные ему карты, и вся эта затея с Лаком обернется для нас чистым собаком». Лейтенант Пшель не играл в карты, считая их недопустимыми для имперского офицера, но прекрасно знал, что чистый собак – это такой расклад карт в игре под названием «собак», когда игрок получает все. «А теперь отправляйтесь в медпункт, лейтенант», – приказным тоном заявил Пиллион, поворачиваясь лицом к иллюминатору. «С ваших рук крови накапало столько». Шаттл 17 покинул ангарный створ. Прозвучал голос одного из вахтенных. Пшель, как и большая часть присутствующих, игнорируя все правила и нормы, буквально глазами пожирали белоснежный корпус корабля, являющегося предпочтительным транспортом для многих имперских гражданских и военных чинов. Лейтенант лишь обратил внимание на то, что все тот же оператор притягивающего луча, на которого он обратил внимание в прошлый раз, продолжает всматриваться в свое оборудование так, словно ему там транслируют горячие танцы зилтронок. Бессовестный. Как можно в такое время вообще думать о работе? Взял бы хотя бы Йод-В7, послышалось змеиное шипение Пеллиона. Дельта лучше в сотни раз, чем лямбда. Эскадрильи противника выстраиваются в две эскортные колонны вокруг корабля, продолжил сообщать очевидное все тот же офицер. Расстояние – 80 единиц. Лейтенант Шель всматривался в происходящее с затаенной надежной, что если Траун прав и его действия уже сломали пиратам хребет их сопротивления, что если опасаться нечего, противник сломал построение, взвизгнул дежурный офицер систем наблюдения, ложатся на курс атаки. Цель – шаттл 17, навести орудие, крикнул командир Химеры. Затем, очевидно, до него дошло, что истребители Мстителей Лака находятся за пределами зоны поражения корабельной артиллерии. Выпустить истребители, сэр, привлекли к себе внимание старший артиллерист и дежурный офицер, отвечающий за действия ангарной команды. Гранд-адмирал Траун приказал не реагировать ни при каких условиях. Шель не поверил своим ушам. Да как можно? Судя по покрасневшему лицу Пеллиона, тот прекрасно понимал, в какую ловушку он попал. Рискнуть нарушить приказ, значит, вероятно, нарушить какие-то планы Трауна. Но оставить все как есть, позволить пиратам убить верховного главнокомандующего. В первом случае капитан Пеллион, отдав приказ об атаке, может навлечь на свою голову трибунал и последующее за его решением наказание. Во втором, согласно уставу, лишь во втором случае Пеллион может отправить в мусорку последний приказ Трауна и не бояться за последствия. Лейтенант Шель прекрасно понимал, что сейчас происходит, и видел растерянность на лице Пеллиона. Гранд-адмирал Траун так сильно приучил их к точному выполнению своих приказов, что сейчас кажется даже немыслимым пойти против его воли. Он не раз и не два доказывал, что даже ничего не значащие на первый взгляд приказы и указания имеют под собой гораздо более глубокий смысл. И если все происходящее – часть плана Трауна, то открыть огонь сейчас. Противник уничтожил двигатели лямбды, совсем уже убитым тоном произнес дежурный за пультом систем наблюдения. Ах-ха-ха-ха, внезапно ожил общий канал связи. Тупые имперцы, каждый раз срабатывает. Смотрите, ублюдки, как сдохнет ваш гранд-адмирал Траун и предатель Тиберос. Эта планета, моя, и только моя. Несколько охотников за головами открыли огонь из лазерных пушек, кромсая броню и кокпит многострадального корабля, а вслед за этим две протонные торпеды вырвались из пусковых установок одного из пиратских истребителей и понеслись по направлению к кораблю гранд-адмирала Трауна. В следующее мгновение прямо по курсу Химеры возникла ослепительная вспышка разорванного на части транспортного шаттла. Последнее, что услышал лейтенант Шель перед тем, как отрубиться, был его собственный плач и рев горя, посрамивший бы даже разъяренного ранкора. Глава 21. По заслугам. Часть первая. Появление внеочередной Прады стало возможным благодаря самопожертвованию нижеперечисленных комрадов. Полночь. Александр Щербаков. Вячеслав Плотников. Лукьянов Влад. Еверлп. Ханс. Фетисов Леонид. Зимантис. Владислав Усков. Роман Имперцев. Влад Шленский. Максим Ксан. Яицтеп. Женя Капицкий. Тигр. Владимир. Казаренк. Андрей Корякин. Дмитрий Улитин. Полночь. Валера 1980. Владимир. Крам. Дмитрий Имперцев. Желаю всем приятного прочтения. Гент не знал, как Мара спокойно чувствует себя в императорском дворце, но для него это местечко однозначно являлось каким-то гнетущим. И пусть Джейд обещала ему защиту, сам он однозначно боялся того, что поймают республиканцы, того, что не сработает модернизированный код, дающий доступ к центральным компьютерам имперских звездных разрушителей, того, что не справится написанные буквально на коленке программы, объединяющие терминалы всех библиотек во дворце в единую систему электронных вычислительных мощностей. Молодой парень знал, что причина всего этого – его страх действовать в самом сердце новой республики, при том, что сам он вообще-то работает на противоположную сторону конфликта и наверняка, если его здесь застукают. Позади, из темноты стеллажей инфочипов, в которой скрылась Мара, послышалась возня. Ледоруб негромко вскрикнул и с ужасом наблюдал, как к нему приближается нечто, похожее на фигуру, сотканную из черноты, с пугающим ореолом мешанины тумана вместо головы. «Не стой столбом», — прошипела ему на общегалактическом тень, метнув на молодого человека яростный взгляд чарующих зеленых глаз. «А», — расслабленно произнес Гент, — «это ты, Мара, ждал кого-то другого?» — поинтересовалась та, продолжая пятиться в его сторону, при этом согнувшись пополам. «Да я смотрю, чудовище какое-то из темноты ползет», — думал. Ледоруб осекся, натолкнувшись на очередной взгляд, способный убить на месте, и от этого взгляда он вздрогнул. «А, что с тобой случилось?» — поинтересовался он, старательно отводя взгляд в сторону. «На столешницу напоролась», — ядовито произнесла Джейд, «и четыре раза на кулаки и ноги». «Аккорди говорил, что ты всегда осмотрительно ходишь», — недоуменно произнес Гент. Запнулась, девушка бросила что-то прямо перед собой, после чего выпрямилась. По ее лицу пробежала волна боли. Кажется, она даже негромко вскрикнула. Почему она закусила губу? Злиться на него? За что? Он же просто спросил. «Гент», — говорила она ласково, но от этого стало еще страшнее. Душа юного взломщика убежала куда-то в пятки и наотрез отказывалась возвращаться. «Я тебя очень прошу, заткнись, не доводи до греха. Эта сучка, та еще штучка. А я, похоже, не в такой уж хорошей форме, как думала». «Это ты сейчас о ком?» — захлопал глазами ледоруб. Мара издала что-то, похожее на стон, после чего сделала движение ногой, словно что-то пнула. Взгляд Гента переместился вниз.